Енот залпом опрокинул в себя 70-градусную настойку на анисе, выдохнул и перевел взгляд на того, что сидел напротив и ухмылялся. Так же мерзко, как и говорил до этого. Высокий и широкоплечий мужчина в удобной броне, защищающей корпус, бедра и руки, и черном костюме с большим количеством карманов под ней. Странные конструкции из ремней, увешанных различным вооружением и снарягой. Поднявший на лоб вязаную шапочку с прорезями для глаз и поставивший на стол небольшой круглый шлем. Вытянутый нос с горбинкой и с заметным следом от перелома. Возможно, что и ни одного. Холодные и внимательные серые глаза, гладко выбритое лицо, шрам от левого верхнего века и почти до подбородка. Мерлин, командир той самой группы чистильщиков, про которую еноту уже довелось услышать. Возникший из ниоткуда и вовремя, в тот самый нужный момент и вместе со всеми остальными членами своего отряда, разогнавшими к чертям собачьим пьяную толпу. Мгновенно протрезвевшие шахтеры сразу же дрогнули, понимая, что эти парни плевать хотели на них всех, и им в голову бутылки не успеешь даже бросить. Того самого главаря унесли трое его товарищей. Мерлин великодушно хотел его отпустить, предварительно дав лишь пару пинков. Но вмешался черноволосый парень, которого Медовая звала варягом и жестко измолотивший бородача. Для порядку, как он потом сказал, так как сильно бить его пока не за что. Было бы действительно за что, так убил бы. И енот ни капли не сомневался в том, что именно так оно и вышло бы. Они и остальные боевики чистильщиков сидели рядом, составив вместе два стола и неторопливо ели фирменное блюдо боровика — макароны в густом мясном соусе. Прибывшие все-таки на место стражники поворчали для порядку, но убрались после того, как Мерлин предъявил разрешение на оружие, подписанное майором Грифом. И теперь группа сидела, торопливо насыщаясь перед тем, как выйти на улицы, в помощь патрулю и для наблюдения. То есть основным заданием, пусть и вторым по времени исполнения, полученным от капитана. Первым было найти и проследить за безопасностью Файри, Медовой и его самого енота собственной персоны. Опытный Кэп учел то, что вчера вечером увидел у ворот, и к контейнеру, который весь день таскал молодой стражник, прикомандированный к отряду чистильщиков, прикрепили маячок. Знали ли про то обе девушки, енот пока так и не понял. Скорее всего, что да. Как он понял из разговора, весь спектакль капитан спланировал заранее, решив наглядно продемонстрировать жителям города, что с отрядом лучше не связываться. Зачем? Наверное, для того, чтобы и сами жители, и тем более администрация понимали, что чистильщики не те люди, в сторону которых можно сделать что-то не очень хорошее и надеяться на то, что ответа не будет. Скорее всего, так. Да и не хотелось сейчас про это думать, если честно. Вместо того, чуть осоловевший от адски крепкой анисовой парень механически ел и разглядывал тех, о ком успел наслушаться. Пулеметчик толстый, тот самый, что умудрился зайти через черный ход и выйти на толпу наперевес со своим большим штурмовым другом 12-го калибра. Высокий молодой парень со светлыми волосами, исключительно доброй улыбкой, массивной, похожей на бочку фигурой. Сейчас он приканчивал уже вторую порцию макарон, уплетая их так, как будто никогда и ничего вкуснее в жизни не ел. Хотя, если судить по сдержанным насмешкам сидевшего рядом с ним и нахально скалившегося русоволосого хитрована, то так он ел постоянно. Хитрован, как понял енот, был тем самым мусорщиком, который и вытащил этого крупного чистильщика, когда того кто-то крупно подрал. И, глядя на него, енот удивлялся двум вещам. Как этот, хоть и далеко не маленький, но сухой парень, смог вытянуть тяжелого пулеметчика? И неужели он со своими чертями в глазах и как будто приклеенной чуть злой улыбкой мог плакать. Темнокожий великан, сидевший прямо напротив него, выглядел немного нетипично для местных краев. Почему остальные называли его то Чунгой, то Чангой, пока оставалось загадкой. Он говорил мало, и в основном добродушно и белозубо скалился каждой шутке мусорщик. Рядом с ним сидел рыжий и подвижный плотный мужчина за 30, кот. Почему именно так, енот понял не сразу, но тот в ответ на какую-то шутку чистильщик улыбнулся. Нет, не совсем верно. Кот взял и расплылся в самое что ни на есть настоящей кошачьей улыбке. По курносому носу разбежались морщинки, подбородок вытянулся вперед, щеки подтянулись вверх. Учитывая короткие и задорно топорщащиеся усики, вылитый котяра, наглый дворовый бандит. Волк, еще один из этой команды, явно родом откуда-то с границы степи и камня. Чуть раскосые глаза, смуглая кожа и черные волосы, заплетенные в тугую косу, убранную в кожаный чехол на затылке. Он вообще ничего не говорил, спокойно и неторопливо поедая то, что стояло перед ним в тарелке. За него болтал длинный и страшно худой тип, которого все называли Ферзем. Взъерошенный, носатый, с крупными лошадиными зубами тип, спокойно парирующий все колкости мусорщика. И еще тот самый варяг, почему-то несмотря на то, что был ни капли не похож на командира группы, казался его братом. Или двойником, схожим и поведением, и речью, и даже тем, как двигался. Среднего роста, крепкий черноволосый парень, лет тоже так, немного за 30. Спокойный, как танк, и ласково улыбающийся Файри, подсевший поближе к нему. Вот такими енот в первый раз увидел тех, кто должен заняться тем, чтобы полностью обезопасить его родной город от ночного кошмара. Чуть позже в салон зашел молодой белобрысый крепыш в замасленном комбинезоне и оказавшийся тем самым механиком-водителем Жуком, которого с утра отправился спасать от гнева командира Ган. Как оказалось, именно он привез в город всю группу на отремонтированном разведывательном скауте. А то, что сейчас он должен забрать в лагерь всю их троицу, порадовало начавшего клевать носом енота еще больше. «Эй, парень!» — Мерлин помахал у него перед носом, ладонью затянутой в перчатку с обрезанными пальцами. «Не спать, слышишь? Тебе еще в лагерь ехать. Ты мне вот что скажи, енот». «Да, Мерлин?» Енот помотал головой, приходя в себя, не заметил, как чуть не провалился в сон. Мелькнула мысль о том, что теперь-то точно выглядит в глазах женщин из отряда полным балдой. Но накатила лень, совершенно расхотелось всерьез об этом задумываться. Так что он просто отмахнулся от ненужной мысли. «Спрашивайте. Нам лучше идти в старый город или пройтись по самым окраинам сегодня ночью?» «Лучше в старый, ага. Последнее время все именно там и происходит». «Спасибо». «Брат, да тебя совсем рубит уже. Медовая, помоги воину, ладно? Перенервничал, видать. Ничего, солдат, такое бывает, особенно когда в первый раз. Это мы со временем исправим. Варяг за тебя возьмется». «Да, варяжище?» Черноволосый оторвался от какого-то шепота на ухо красавицы в коже и утвердительно мотнул головой. «Про что это он вообще?» — подумалось еноту. «Когда они за меня возьмутся-то?» «Файри!» — Мерлин повернулся к женщине. «Парняга завтра хочет пойти с нами в ночь, так будь добра, проследи, чтобы выспался, окей?» «Конечно, ваша доблесть, о чем речь?» Она улыбнулась мягкой и кажущейся извиняющейся улыбкой. «Да, пора нам. Жук, ты там как, поел?» «Прекрасно, тогда поехали». Машина «Жука», двухосный легкий броневик, стояла на перекрестке. Пулемет в башне задорно торчал стволом вверх, от него пахло маслом, топливом и чем-то неизвестным и до жути интересным. Во всяком случае, именно такие мысли бродили в полупьяной голове молодого городского стражника, когда он подходил к нему. «Сдается мне, — сказала Файри, покосившись на его заплетающуюся походку, — что вести его сверху на броне смысла нет. Жук, открой люк, положим героя. Енот, ты как, а?» «Да все хорошо». В голове все путалось, и голос женщины звучал откуда-то издалека. «Я в норме». «Ну да». Медовая, не выпившая даже кружки пива, устало улыбнулась, поддерживая его. «Так, аккуратнее, принимай, жучара». Как они приехали в лагерь, енот не запомнил. К счастью, наверное. Во всяком случае, то, что удивленно хмыкнувший капитан, встретившийся им по дороге к небольшой палатке, лишь покачал головой, наверное, было хорошо. Енот лежал на походной раскладной кровати, скрипнувшей под ним, недоуменно смотрел на крутящийся перед глазами светло-зеленый брезент потолка и чувствовал себя счастливым. Он остался сегодня в живых, встретил красивую и замечательную девчонку и нашел для себя очень интересное, хоть и опасное занятие. Жизнь продолжалась, наконец-то спустя несколько месяцев, приобретя смысл.